В городе удовольствий под названием Маллиндан в Южной конфедерации свободной торговли темноволосая девушка внезапно взглянула на ночное небо. В море ярких мерцающих звезд. Ослепительный метеор пронесся по небу. «Как у тебя дела, Линк?» – прошептала прекрасная принцесса демонов в холодный воздух. Порыв ветра пронесся мимо нее, и девушка натянула капюшон, чтобы прикрыть лицо, быстро скользнув в темноту. За ней продолжали гоняться преследователи, пытаясь поймать девушку. Глава 93. «Дайте мне 10 дней». На следующее утро Дерек объявил, что Линк будет отвечать за изготовление магических свитков с радостным выражением лица. Он поднялся немного выше по рангу с тех пор, как официально стал магом 3-го уровня. Линк также проявил свой талант в написании магических свитков. Даже Уэрвик, который собирался покинуть башню магов, также предложил назначить Линка своим преемником. Поэтому, даже при наличии некоторых возражений, назначение прошло относительно гладко. Затем Уэрвик передал все свои обязанности Линку. Когда Уэрвик объяснил обязанности, Линк понял две выгоды, которые получит. Первый был список контактов, которые он получит. Юный маг сможет напрямую связываться с торговцами магических свитков, не обращаясь к третьей стороне. Это будет чрезвычайно полезно в его будущих планах заработать больше золотых монет. Во-вторых, он будет отвечать за закупку сырья для создания магических свитков. Это включало сырье для всей башни магов, начиная от базовых до высококачественных материалов. Официальные маги обычно были слишком горды, чтобы заниматься подобными делами, поэтому они часто позволяли доверенным магам более низкого статуса справляться с работой. Из этих списков Линк мог получить много информации о башне магов. После того, как Уэрик закончил объяснение, Линк сел и начал просматривать предыдущие закупки башни магов. Они были записаны в толстую тетрадь. Он просмотрел страницы и через несколько минут нашел то, что искал. За последние 50 дней Уэрик трижды покупал коровью кожу Тарика. Этот тип кожи использовался только при создании магических свитков 5-го уровня и выше. Однако количество коровьей кожи Тарика, которую закупала башня магов, было далеко не нормальным. Высокоуровневые магические свитки требовали огромного количества магической силы и были чрезвычайно трудны в изготовлении. Маг 6-го уровня мог создавать только один свиток в месяц. Таким образом, не было необходимости закупать по 30 штук каждый месяц. Если бы они действительно использовались для создания магических свитков, в башне Бейла было бы безумное количество магических свитков высокого уровня. Однако у Бейла явно не было силы и времени на создание этих свитков. Тогда почему Бейл заказал так много коровьей кожи? Уэрвик, может, и был невежествен, но Линк был уверен в своем понимании того, что происходит. Поставка кожи коров Тарика производится с равнин Тарика на западе. Кожа принадлежит магическим зверям, обитающим в этих местах. Ее называли коровьей кожей просто из-за его внешнего вида, но фактически она не имела никакого отношения к коровам. Эти магические животные обладают сродством к воде и устойчивы как к засухе, так и к наводнениям. Их кожа главным образом используется для создания высококачественной бумаги для свитков, хотя также из их кожи извлекалось некоторое вещество. Однако последний вариант не был известен многим людям и редко использовался. Это вещество было известно как клей смерти. Оно широко использовалось в магии нежити, чтобы склеить различные части тела вместе. Несмотря на то, что кожа коров Тарика уже была обработана алхимией, из нее все еще можно было извлечь клей смерти. Тогда, увидев корень спящего лесного духа в комнате Дерека, он мог только заключить, что Бейл экспериментирует с темной магией. Тем не менее, с этими доказательствами он мог сузить круг еще больше, определив, что магией, с которой экспериментирует Бейл, была магия нежити. «Бейл, ты действительно хочешь достичь бессмертия? Какой идиот!» Линк осторожно закрыл книгу и усмехнулся. «Единственный способ стать бессмертным – это стать богом. Любой другой путь неизбежно приведет к уничтожению души. Если только война между светом и тьмой не закончится в пользу темной стороны и мир не попадет под власть темных богов, только тогда некроманты получат шанс засиять». Бейл явно не имел свободного времени, чтобы ждать до тех пор. Он также не мог сказать, что ждет его в будущем. Подумать только, он бросит все и пойдет по тропе тьмы, не говоря уже о том, чтобы замести следы такой сомнительной тактикой. Как глупо. Линк убрал свой стол, прежде чем проинформировать Мэтта. «Я уйду на час». «Понял», — ответил Мэтт. Ведь они не были рабами и могли свободно передвигаться по академии. Линк был осторожен. Чтобы не вызывать подозрений, он сначала принес блокнот к себе в комнату и спрятал его в своем пространственном кулоне. Затем он вышел из башни магов с пустыми руками и сделал несколько кругов вокруг общей площади, прежде чем остановиться прямо перед башней магов Эриры. Ему было предоставлено посещение 10 минутами позже. Я нашел доказательства. Линк, не теряя времени, достал блокнот, который прятал в своем пространственном кулоне. Эррера просмотрел блокнот. Это выглядит совершенно нормально, за исключением чрезмерной закупки высококачественного сырья для свитков. Что это значит? В глазах обычного мага магия нежити была запрещена, поэтому ему даже не разрешалось контактировать с ней, не говоря уже об экспериментах на чем-то столь опасном. Несмотря на то, что знание своего врага было, несомненно, хорошей тактикой, искушение магии нежити слишком сильное. Особенно это касалось тех могущественных, но старых магов, которым было трудно устоять перед соблазном бессмертия. Маги, таким образом, должны были полностью запретить использование этой магии. Хотя Эррера была пробужденным ангелом света, ее знание магии все еще ограничивалось тем, что она узнала за время своего пребывания в мире смертных. Следовательно, Магесса не знала магию нежити и не имела понятия об альтернативном использовании коровьей кожи Тарика. Возможно, именно поэтому Бейл так дерзко покупал сырье для магии нежити. Линк указал на закупку кожи коров Тарик в блокноте и заговорил. «Это проблема. А что такого? Что в этом такого особенного?» – спросила Эррера. Ее глаза остановились на Линке. Женщина явно была озадачена тем, какие проблемы он смог обнаружить. Линк был ошарашен. Основываясь на своих знаниях, он не должен ничего знать о магии нежити. Тот факт, что он знал о такой информации, имел только одно объяснение, и это было то, что он когда-то читал книгу темной магии. Это было абсолютно недопустимо. Линку сразу пришла в голову идея. Он спокойно объяснил особое использование коровьей кожи, клей смерти и тот факт, что клей может быть извлечен из кожи даже после ее обработки. Он был чрезвычайно подробен. Как и ожидалось, Эррера спросила. «Как ты узнал об этом?» «Так сказал мне Бог Света», — Линк разыграл свой козырь. «Понимаю, Эррера купилась на его невероятную историю. Если бы это был любой другой маг, Линк был бы застрелен прямо на месте. В конце концов, кто поверит в такую невероятную историю о Боге, дарующем знания мирянину?» Однако Эррера была ангелом Света, и она твердо верила, что Линк избранный. Не было ничего шокирующего в том, что божественное просветление снизошло на избранного. Эррера все еще была обеспокоена. «Но я не могу сообщить об этом мастеру Энтони. Он знает, что я не разбираюсь в темной магии, и немедленно заподозрит тебя. Он не верит в божественное просветление». У Линка появилась идея. «Это легко, ты можешь просто противостоять Бейлу и раскрыть его секреты. После чего он будет взволнован, что приведет к большим ошибкам и, в конечном итоге, появится твердое доказательство его эксперимента с темной магией. Единственным недостатком этого плана являются риски. Есть большой шанс, что Бейл заставит нас замолчать ради успеха своих экспериментов». Эррера просто рассмеялась. «Убить меня – это невозможно. Мой магический уровень может быть ниже, но он определенно не ровня мне. Уровень мага обычно брали с щепоткой соли в бою. Если маг первого уровня мог произносить заклинание достаточно быстро и имел хорошее боевое чутье, он мог легко пронзить сердце могущественного мага заклинанием ледяного шипа первого уровня. Если Эррера так уверена в себе, значит, у нее в руках есть козырь, высший магический навык. Так что ты думаешь?» – спросил Линк. «Время поджимает, сейчас я все улажу», – согласилась Эррера и, схватив сапфировый посох, приготовилась к встрече с Бейлом. «Подожди минутку», – сказал Линк. «Есть проблема, мы можем подождать еще 10 дней», – Линк выдвинул странную просьбу. «Зачем?» – Эррера была в замешательстве. «Я выздоровею через 5 дней, и мне нужно еще 5 дней, чтобы полностью восстановить силы. К тому времени у меня будет достаточно сил, чтобы помочь тебе в битве. Более того, в ближайшие дни мы можем найти новые доказательства. Что скажешь?» Несмотря на уверенность Эрреры, она все еще посягала на чужую территорию. «Безопаснее путешествовать с доверенным помощником». Эррера подумала и кивнула. «Хорошо, 10 дней». Эррера не была импульсивным человеком. Она изучила прошлое Линка и знала, что он был могущественным магом в битве. С ним она будет чувствовать себя увереннее. Глава 94. Черная магия не повод для смеха. Покинув башню магов Эрреры, Линк обошел двор вдохновения Брайанта, сделав вид, что он, как всегда, просто прогуливается. Затем, как обычно, вернулся в башню Бейла, но когда он вошел в башню, то обнаружил, что атмосфера в зале изменилась. Было жутко тихо, даже обычного шума голосов не было слышно. Линк огляделся и увидел, что большинство учеников были здесь, так что же именно происходило? Почему так тихо? Затем Линк более тщательно осмотрел зал и нашел причину аномальной тишины. Рядом с полукруглой книжной полкой стоял седовласый старик в зеленой мантии. Лицо старика было полностью покрыто морщинами, он был очень худым. Ему должно было быть по крайней мере 70 лет. Мана вокруг его тела колебалась в очень сдержанной манере, заставляя его казаться не очень сильным. И все же Дерек и Даррис, которые стояли рядом со стариком, оба выглядели особенно почтительно, когда обращались к нему. Это, должно быть, волшебник Бейл. Линк впервые увидел опального мага с тех пор, как поступил в магическую академию Восточной бухты. Он выглядел намного старше, чем в игре и даже казался слабым и хрупким. Единственной выдающейся чертой были его темно-синие глаза, излучающие таинственную ауру, которая, казалось, могла нечаянно вселить ужас в более слабую душу. Это означало, что старик обладал огромной силой внутри этой оболочки хрупкого тела. Его тело могло выглядеть старым, но его магия, очевидно, все еще была довольно сильна. Бейл был окружен множеством учеников-магов, которые задавали вопросы официальному наставнику всех учеников в этой башне магов. На его лице играла добрая улыбка, пока он терпеливо отвечал на их вопросы. Линк поспешил в свою комнату, прежде чем кто-нибудь заметил его. Оказавшись в своей комнате, он быстро положил блокнот покупок на тумбочку. Если выяснится, что Линк тайком вынес блокнот из башни, Бейл заподозрит Линка, а это будет равносильно катастрофе. Не прошло и минуты, как кто-то постучал в дверь. «Линк, выходи, учитель хочет тебя видеть». Это был голос Дерека. Линк был поражен, но ему удалось быстро взять себя в руки. «Я скоро выйду», — громко и отчетливо ответил Линк. Открыв дверь, Линк увидел, как все взгляды обратились к нему. Многие из этих глаз выражали восхищение, а некоторые ревность и зависть. Но было одно абсолютное исключение – главный ученик Бейла, Даррис, который стоял рядом со своим наставником. Его глаза пристально смотрели на Линка с явным выражением недоверия. Линку это показалось странным, поскольку он отчетливо помнил, что почти не общался с главным учеником, и все же, Даррис, казалось, был необъяснимо обижен на него, как будто они были заклятыми врагами. «Тогда я буду осторожнее с ним», — Линк решил, что сейчас не время размышлять о таких пустяках. Бейл тоже наблюдал за ним, очень заинтересованный молодым учеником. Когда Линк подошел к нему, Бейл дружелюбно поприветствовал его. «Молодой человек, я видел ваши магические свитки», — сказал Бейл. «Они действительно замечательные. Для меня, в столь преклонном возрасте, будет большой честью иметь такого талантливого молодого человека в качестве ученика. Если хочешь, можешь остаться моим учеником в этой башне, как только станешь полноценным магом». Как только эти слова слетели с губ Бейла, весь зал разразился вздохами и подавленным бормотанием. Теперь Линком никто не восхищался. Все стали завидовать счастливому новому ученику, некоторые даже негодовали из-за появления Линка. Бейл пользовался высокой репутацией в королевстве Нортон. Он был широко уважаем как опытный маг среди магов в королевстве. Хотя эти ученики изучали магию в башне Бейла, на самом деле их никогда не учил сам Бейл. И все же, кто бы мог подумать, что это новое звено вдруг будет замечено наставником, и он даже лично пригласил юношу остаться, когда тот станет полноценным магом. Некоторые ученики посчитали это совершенно неприемлемым и несправедливым. Что усугубляло ситуацию, так это то, что мана Линка была на таком низком уровне. Если бы он был принят наставником из-за силы, они бы уступили решению, но все, что Линк мог делать, это создать красивые магические свитки. Если врожденная мана Линка не будет достаточно сильна, в то время как он сможет стать полноценным магом, он никогда не сможет подняться выше второго уровня. Что было такого впечатляющего в создании красивых магических свитков, когда волшебник застрянет на втором уровне? Почему Бейл обратил внимание на такого слабака? Тем не менее, никто из учеников не осмелился выразить свое неудовольствие. В конце концов, это была башня магов Бейла, так что его слова были законом. Ни у кого не хватило смелости оспорить решение Бейла. Даже Линк был шокирован заявлением Бейла. Он никогда не думал, что такое может случиться. Подняв глаза, Он встретился взглядом с необычной парой Бейла. Несколько мгновений оба пристально смотрели друг другу в глаза. Глаза Линка были бездонными и непроницаемыми, в то время как глаза Бейла, естественно, излучали достойную ауру. В тот краткий миг, когда они встретились глазами, их различные духовные силы непреднамеренно столкнулись. Через несколько секунд Линк опустил глаза и с радостным выражением заговорил: «Спасибо, наставник». Бейл невольно моргнул, и его брови слегка приподнялись. Он решил принять молодого мага в ученики, потому что был впечатлен его необыкновенными магическими свитками. По сравнению с другими учениками, мастерство Линка в создании магических свитков было действительно впечатляющим. Тем не менее, что действительно привлекло внимание Бейла, так это мастерский контроль Линка над маной, особенно после того, как он услышал, что Линк мог заниматься такой интенсивной деятельностью, как написание магических свитков в течение многих дней подряд. Способность неустанно изготавливать магические свитки в течение многих дней подряд доказывала, что Линк обладал могущественной душой, а это было одним из главных качеств великого мага. Слабая мана Линка не была проблемой, потому что он был еще очень молод. Бейл верил, что в будущем его врожденная мана сможет развиться. На протяжении всей истории появлялось много великих талантов, которые зацвели с опозданием, поэтому случай, подобный Линку, не был редкостью. Хотя старик действительно начал углубляться в темное искусство черной магии, его первоначальным намерением было лишь продлить себе жизнь. Бейл вовсе не был злым человеком. Когда он нашел способ гарантировать себе превосходную загробную жизнь, он, естественно, был в восторге и хотел точно узнать, как может ее достичь. Однако, посмотрев в темные глаза Линка, Бейл не мог не почувствовать себя немного расстроенным. Теперь он был уверен, что душа Линка очень сильна, но в этом кратком взаимодействии он обнаружил, что душа Линка может оказаться настолько сильной, что даже он может быть поражен ее огромной силой. Это просто не имело смысла, как такая сильная душа могла обладать таким слабым уровнем маны. Бейл должен был удовлетворить свое любопытство, поэтому он внимательно наблюдал за Линком снова и снова. И все же Линк не проявлял такой яростной силы, как раньше, и теперь был обычным благоговейным учеником, независимо от того, сколько раз Бейл осматривал его. «Мне просто показалось», — удивился Бейл. В прошлом Бейл не позволял таким тривиальным мыслям задерживаться в своей голове. Он и глазом не моргнет и в считанные секунды все забудет. Но это были более простые времена, когда ему нечего было скрывать. Он не мог позволить себе быть таким беззаботным сейчас, потому что старика мучила совесть. Он скрывал ужасную тайну, которую не мог позволить никому узнать. Поэтому любая мелочь, которая была бы неуместна сейчас, вызвала бы у него подозрения. «Только что я был слишком безрассуден», — подумал Бейл. «Я должен более тщательно проверить прошлое ученика, прежде чем принимать поспешные решения». Из-за неуправляемых сомнений в разуме Бейла, подпитываемых его темными тайнами, его готовность принять Линка в качестве своего нового ученика была разрезана пополам. Бейл не понимал, что, хотя он окунул только пальцы ног в черную магию, с первоначальным намерением продлить свою жизнь, коварная природа черной магии не была шуткой. В сердце Бейла поселились три коварных демона: постоянное сомнение, страх разоблачения и вечная жадность. Благодаря усилиям этих трех демонов, качества, которыми он обладал в царстве света, быстро разрушились без его ведома. Затем Бейл, казалось, забыл, что только что сказал. Его отношение к Линку резко изменилось, и он перестал с ним разговаривать. Он еще немного постоял в холле, ничего не делая и не говоря. Через некоторое время он вдруг повернулся к Даррису, одному из его наиболее доверенных учеников, и заговорил: «Я устал, пойдем наверх. Позже, когда освободишься, скажи Линку, чтобы он съехал из своей комнаты и устроился в новой комнате на втором этаже». «Да, учитель», — почтительно ответил Даррис. Бейл встал, и Даррис поспешно шагнул вперед, чтобы поддержать своего учителя. Затем они направились к лестнице и поднялись на вершину башни магов. «Даррис, что ты думаешь о Линке?» — внезапно спросил Бейл. Они поднялись на третий этаж, и вокруг никого не было. «Я мало что о нем знаю», — ответил Даррис. «Он был очень тихим, и его успехи можно назвать средними. Если бы не военный приказ с магическими свитками, я бы и не узнал, что у него такой большой талант в магических свитках. Я слышал, что Дерек довольно близок с ним, так что он должен знать о Линке больше, чем я, Даррис дал очень объективный ответ на этот вопрос и постарался не смешивать свои личные чувства. Но Билл очень хорошо знал своего ученика. Когда он услышал тон Дарриса при описании Линки, его лицо нахмурилось. «Значит, он тебе не нравится?» – спросил учитель маг. Глава 95. Угрозы со стороны главного ученика. Башня магов Бейла. Даррис посмотрел на землю и покачал головой. «Нет, Линк, исключительный ученик, это просто, слишком неожиданно. Учитель, я не знаю, как объяснить это внезапное чувство. Это выглядит так, словно было спланировано преднамеренно». «Преднамеренно, спланировано» – эти два слова вселили страх в сердце Бейла. Множество образов промелькнуло в его голове. «Может быть, кто-то раскрыл мою тайну. Линка рекомендовал мой старый друг герцог Абель, так что проблем быть не должно, но шестое чувство Дарриса всегда было точным. Если он чувствовал, что что-то не так, то, скорее всего, был прав». После нескольких мгновений тишины, Бейл заговорил. «Поскольку я предложил Линку стать моим учеником, то имею право получше узнать о его прошлом. Помоги мне провести некоторые расследования и сообщи результаты как можно скорее». «Да, сэр», — кивнул Даррис. «Если действительно есть проблема, что мне делать?» Бейл задумался и покачал головой. «Сообщи мне, прежде чем что-либо предпринимать, не действуя опрометчиво». Затем Даррис проводил Бейла в его комнату и сразу же вернулся на первый этаж, чтобы найти Линка. «Пойдем, я проведу тебя в твою новую комнату». Даррис был холоден к Линку. «Хорошо», Линк кивнул и последовал за ним. Под завистливые взгляды учеников-магов они поднялись по винтовой лестнице и остановились перед самой дальней комнатой на втором этаже. Даррис не сразу открыл дверь, а вместо этого встал перед дверью и уставился на Линка. «Линк, в этом мире много секретов, но мы не должны знать их все, особенно те, которые не причинят вреда другим, я прав». Линк был шокирован осознанностью Дарриса о его тайных действиях, но все-таки сумел сохранить хладнокровие. «Сэр, я не понимаю, о чем вы говорите?» Даррис хихикнул и понизил голос. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Я знаю, что блокнот, который используется для записи закупок сырья для магических свитков, отсутствует. После расспросов, я понял, что ты тот, кто отвечает за его сохранность. Я также знаю, что ты получил эту должность в обмен на написание магических свитков для Дерка. У тебя, наверняка, есть мотив идти на такие жертвы, чтобы получить то, что хочешь. Ты, должно быть, расследуешь дела моего учителя, и могу я предположить, что ты уже нашел какие-то улики». Линк посмотрел на Дарриса, явно сбитый с толку и не находя слов. Когда Линк нашел улики в блокноте, он насмехался над тем, что Бейл не смог замести следы. Чувствительность и точность обвинений Дарриса были тем, чего он никак не ожидал. Линк выглядел так, словно потерялся во времени. «Пожалуйста, забудь это. Мой учитель не пал и никогда не причинит вреда другим». Даррис уставился на Линка с легким убийственным намерением. Казалось, он был готов вступить в бой, если Линк откажется. Настоящая причина, по которой Даррис смог так точно определить намерение Линка, была чистой случайностью. Линк был исключительно хорош среди учеников и привлек его внимание некоторое время назад. Даррис наблюдал за ним с живым интересом. Однако последовательная и исключительная работа Линка превратила его любопытство в бдительность. Особенно после того, как Линк стал ответственным за изготовление магических свитков. Даррис прекрасно знал об экспериментах Бейла в черной магии. На самом деле он был компетентным помощником своего хозяина. Бейл старел и уже не был таким энергичным, как раньше. Когда он был полностью сосредоточен на своих исследованиях, ему часто не удавалось скрыть следы своих экспериментов в области черной магии. С другой стороны, Даррис был молод и бдителен. Он очень хорошо знал, что в записной книжке определенно содержится свидетельство экспериментов его учителя. Если кто-то проявил интерес к содержимому этой записной книжки, велика вероятность того, что он здесь для того, чтобы разузнать о его учителе. Даррис был лишь удивлен, что человек, которому поручили такую опасную миссию, оказался такого нежного возраста и почти не обладал магическими способностями. Пока Даррис приводил в порядок свои мысли, Линк также вспомнил эпизоды, которые могли вызвать подозрения Дарриса. Возможно, Даррис и был прав в своих намерениях, но у него не было конкретных доказательств. Сейчас это можно считать лишь догадкой. Это также означало, что взгляды Дарриса могли быть легко изменены тем, что он увидит и почувствует. Поэтому Линк решил остаться верным своему первоначальному заявлению. «Сэр Даррис, я все еще не понимаю. Я искренне надеюсь на это. Раньше я был сиротой, и именно учитель Бейл был тем, кто вырастил меня, ребенка, и научил магии. Он мне как отец. Любой, кто попытается причинить вред моему учителю, должен будет сначала перешагнуть через мой труп». Даррис был абсолютно уверен, что Линк шпион. Даррис призвал свой светло-зеленый рунический посох, и теплый свет окутал кончик его посоха. Вскоре коридоры задрожали и исказились. Казалось, что они попали в самую гущу жары. Это была сила мага четвертого уровня. Если бы обычный ученик-маг стал свидетелем этой сцены, он окаменел бы от страха. Однако у Линка было слишком много боевого опыта, чтобы эта тактика возымела эффект. Во-первых, он знал, что не может позволить этому противостоянию перерасти в настоящую битву. Было бы лучше, если бы учитель-маг вроде Бейла, занимающийся черной магией, был устранен тихо. Линк, таким образом, должен был найти способ стабилизировать эмоции Дарриса и убедить его, что его предположение неверно. Пока Даррис сомневался в себе, он мог выиграть время, чтобы отреагировать на эту неожиданную конфронтацию. Линк, следовательно, сделал вид, что травмирован демонстрацией магической силы Дарриса. «Сэр Даррис, я понимаю», – пробормотал он, стараясь дрожать. «Я обязательно запомню ваши слова. Кроме того, я действительно ничего не расследую. Блокнот всегда был в моей комнате. Если хотите взглянуть, я всегда могу передать его вам». У Линка было испуганное и ошеломленное выражение лица, когда он говорил. Он выглядел так, будто понятия не имел, что происходит. «Ты умный человек», – кивнул Даррис. Линк казался достаточно искренним. Возможно, он действительно совершил ошибку, обвинив Линка в подобном поступке. В конце концов, Линк может быть просто талантливым магом, строящим подробные планы на будущее. «Передай мне блокнот», – Даррис решил стереть все улики. Линк немедленно побежал в свою старую комнату, чтобы забрать блокнот. «Никто не должен знать о том, что произошло сегодня, понимаешь?» «Да, я все понимаю», – Линк поспешно кивнул. «Это хорошо. Теперь, пожалуйста, наслаждайся пребыванием в своей новой комнате». Даррис толкнул дверь и протянул Линку ключ. Линк взял ключ и быстро убежал, выглядя испуганным. Даррис начинал верить, что запутался. Линк действительно мог оказаться обычным учеником. Однако Линк не мог остаться в этой башне магов после того, что произошло сегодня. Даррис должен найти способ убрать его. И в тот момент, когда он ушел, в глазах Дарриса промелькнуло леденящее душу решение. Секрет должен быть в безопасности. Учитель стареет и становится слишком добрым. Некоторые вещи требуют решительных мер. Даррис не станет рисковать. Если репутация его хозяина пойдет коту под хвост, то и его будущее тоже. Глава 96. Игра с огнем. В башне магов Бейла. Получив угрозы от Дарриса, Линк старался держаться в тени и не делал ничего, что могло бы вызвать подозрения. В последние дни он ни с кем не общался и даже не связывался с Эрирой и Элиардом. Вместо этого он просидел в заперти в своей комнате весь день и всю ночь, якобы изготавливая магические свитки. Он стабильно изготавливал по 15 первоклассных магических свитков в день, и все они были переданы Дерку. Он получал по 3 золотые монеты за каждый, таким образом зарабатывая 45 золотых монет в день. Только от продажи магических свитков Линк заработал почти 300 золотых монет. Но богатство было не единственным, что он приобрел в последнее время. Поскольку ему не нужно было беспокоиться о своей безопасности, когда он был внутри академии, в сочетании с достаточным питанием, которое он получал каждый день, регулярными интервалами работы и отдыха и его молодым возрастом, Линк теперь также значительно набрал вес. Он больше не казался таким хрупким и худым, и на самом деле стал довольно мускулистым, что приятно дополняло высокий и долговязый рост, который он имел ранее. В целом, Линк теперь выглядел более приятным для глаз, чем когда-либо. Так прошло 5 дней без происшествий. На 5-е утро Линк почувствовал, что его тело полностью омолодилось, до такой степени, что он ощущал себя так, словно находится на другом уровне. Его сознание и восприятие стали необычайно острыми. Парень даже слышал паука, плетущего паутину в углу комнаты, и свистящий ветер, дующий в окно. Он мог чувствовать различные элементы, плавающие в воздухе так ярко, что мог почти видеть их невооруженным глазом. Это были эффекты стихийного зрения. Это была способность, которую маг естественным образом развивал, как только его сила достигала определенной степени. проверить статистику тела. Как только эта мысль пришла ему в голову, на интерфейсе вспыхнула вспышка. Лист персонажа. Линк Марани, дворянин. Уровень элитный маг 3-го уровня. Скорость восстановления маны. 5 очков в час. Максимальная мана. 660 очков. Мана. 150 очков. Оружие. Спичечная палочка. Текущее состояние. Ослаблен негативным эффектом маны. Как я и ожидал. После 3 долгих месяцев негативный эффект маны, наконец, заканчивается. Процесс избавления от негативного эффекта маны будет длиться день, и с каждым часом максимальная манолинка постепенно начнет увеличиваться. Однако, поскольку его скорость восстановления маны была настолько медленной, его мана могла восстанавливаться только на 9,8 единиц в час даже при идеальных условиях. Таким образом, хотя его максимальная мана постоянно увеличивалась, парню все еще требовалось больше времени, чтобы наверстать упущенное, и поэтому он должен был быть терпеливым и не делать ничего опрометчивого. В 8 часов вечера негативный эффект маны, наконец, полностью исчез. К тому времени максимальная манолинка составляла 1480 единиц, а его текущая мана – 220 единиц. Чтобы полностью восстановить свои силы, Линку придется ждать более 130 часов, что составляет более 5 дней. «Моя скорость восстановления маны чертовски слабая», – посетовал Линк. Он знал, что магу с приличной силой маны и талантом понадобится лишь день абсолютного отдыха, чтобы полностью восполнить свою ману, но ему нужно было 6 долгих дней, чтобы сделать то же самое. Молодой человек понял, что его скорость восстановления маны стала самым большим камнем преткновения на его пути. Линк тщательно обдумывал наилучшие стратегии, лежа в постели. Наконец, он решил потратить свои очки Амни, которые в настоящее время насчитывали 125 очков. 70 Амни использую на увеличение скорости восстановления маны, подумал он про себя. Затем на интерфейсе появилось диалоговое окно. Системное сообщение. Подтвердить? Подтверждаю, ответил Линк. Внезапно Линк почувствовал, как внутри него поднимается жар. Казалось, что-то взорвалось. Вскоре после первого взрыва поток тепла быстро распространился к его конечностям, и он почувствовал онемение в каждом месте, которого коснулся жар. Мгновение спустя онемение превратилось в жгучую боль, а затем жгучая боль превратилась в мучительную боль. Боль была настолько невыносимой, что Линк не мог сдержать стонов, и капли пота начали собираться на лбу, а затем стекали по лицу ручьями. Что происходит? Линк был ошарашен. Он только увеличил скорость восстановления маны. Так почему же он страдает от такого пугающего уровня боли? Ничего подобного раньше не случалось. Затем на интерфейсе появилось уведомление. Это было объяснение от игровой системы. Системное сообщение. Выбор игрока превысил врожденный предел таланта физического тела. Игровая система в настоящее время изменяет физическое тело игрока, чтобы приспособить его к новым изменениям. Врожденный предел таланта, Линк никогда раньше не слышал об этом термине. Игровая система обеспечила яркую метафору, чтобы объяснить. Системное сообщение. Физическое тело подобно ведру, а мана подобно воде внутри него. В ведре есть вход и выход, и предел у входа для физического тела составляет 30 единиц маны в час, в то время как предел выхода составляет 500 единиц маны в час. В тот момент, когда эти пределы превышены, система должна изменить ведро, чтобы приспособиться к текущим изменениям, и этот процесс сможет причинить боль игроку. Линк именно это и чувствовал сейчас. Судя по данным, которые только что предоставила игровая система, тело Линка, должно быть, имело довольно низкий врожденный предел таланта. Линк прикинул, что скорее всего, он не смог бы подняться выше 5-го уровня. В настоящее время маг 5-го уровня может показаться впечатляющим, но в будущем, когда произойдет резкое увеличение концентрации маны в окружающей среде, маг 5-го уровня будет не более чем посредственным магом. Сила всегда имеет свою цену. Поскольку не было другого способа продвинуться вперед, кроме как трансформировать это тело, у Линка не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и терпеть боль. Ему казалось, что изнутри его пронзают бесчисленные лезвия ножей. Его тело безумно дрожало в ответ на боль, но Линк вонзил зубы в одеяло и страдал от боли, не издавая ни звука. Испытание продолжалось более 4 часов, и когда эти лезвия, наконец, прекратили колоть, Линк насквозь промок от пота и был очень близок к обмороку. Тем не менее ему удалось наложить заклинание очищения на свое тело, а затем парень взял из своего кулона несколько закусок, который Люси приготовила для него. Наполнив желудок, Линк лег в постель и погрузился в глубокий сон без сновидений. В следующее мгновение, когда он очнулся, уже рассвело. Как только Линк открыл глаза, он ясно почувствовал прилив маны в своем теле. Его максимальная мана составляла теперь 1480 единиц, а его скорость восстановления маны составляла теперь 79,8 единиц в час. Парень проверил свои карманные часы и обнаружил, что проспал 15 часов, так что его мана уже должна была полностью восстановиться. Прямо сейчас, если Линк не подавит часть своей маны, вокруг его тела возникнет пугающий поток маны, который сможет посоперничать даже с тем, что излучал Дорис. Наконец, он мог снова использовать заклинание «Взрыв пламени», которое он купил в Гладстоне несколько месяцев назад. Линк поднялся с кровати и переоделся в новенькую серую мантию. Он сотворил зеркальное заклинание и использовал его, чтобы привести себя в порядок. Затем Линк вышел из комнаты с твердой решимостью. Было 10 часов утра, и когда Линк добрался до первого этажа, он увидел, как простой и честный Мэтт усердно пишет магический свиток, как обычно. «Мэтт, я ненадолго уйду», — небрежно сказал Линк. «Угу», — ответил Мэтт скорее в качестве эмоций, чем как ответ. Он все еще был сосредоточен на своем магическом свитке. Он не должен отвлекаться, иначе магический свиток в его руках превратится в мусор. Линк покинул башню магов и направился прямо к площади славы у ворот Академии. Там он подозвал экипаж в город речной бухты. «Пожалуйста», — сказал он, щедро заплатив кучеру. Прежде чем покинуть Академию, ученики-маги должны были представить разрешение своего наставника. Линк принес с собой письмо с разрешением, которое Иррера подготовила для него заранее. Кучер взглянул на письмо, затем с готовностью принял золотые монеты и быстро ударил кнутом лошадей. Вскоре экипаж тронулся с места и выехал из ворот Академии магии Восточной бухты. Линк собирался забрать кристалл у Доминго. Прошел месяц, кристалл должен был очиститься, а значит, он готов к использованию. Как только он получит кристалл, то будет обладать боевой силой, о которой не может даже мечтать обычный маг. Тем временем, в башне магов Бейла, вскоре после того, как Линк ушел, Дорис направился в главный зал на первом этаже. Он только что вернулся с улицы и выглядел встревоженным и торопливым, как будто что-то случилось. Добравшись до зала, он направился прямо к группе учеников, которые писали магические свитки. Так совпало, что он подошел именно к Мэтту. «Где Линк?» – спросил Дорис. Мэтт был выбит из глубокой концентрации, когда работал над самой критической структурой магического свитка. Он беспомощно смотрел, как магический свиток, на который он потратил столько усилий, испортился у него на глазах. Он был так опустошен, что готов был заплакать, но не осмеливался повысить голос или выйти из себя из-за Дорриса. «Он вышел», — ответил Мэтт сдавленным голосом. «Вышел, куда он пошел?» Он не сказал. «Черт побери», — выплюнул Доррис, прежде чем выбежать из башни в возбужденном состоянии. Последние несколько дней Доррис вынюхивал все, что можно было найти о Линке. Чем больше он узнавал о молодом ученике, тем больше волновался. Линк, вне всякого сомнения, был шпионом, которого послали следить за его наставником Бейлом. Более того, этот парень не был обычным учеником-магом, а на самом деле был магом второго уровня. Он искал Линка повсюду, пока, наконец, не добрался до конюшни возле площади славы. Он нашел кучера, а затем указал своей палочкой в его сердце и холодно спросил. «Только недавно молодой маг покинул академию. Ты знаешь, куда он направился?» Кучер так испугался, что едва не задохнулся, но в конце концов сумел ответить. Он сказал, что направляется в город речной бухты. Дорис забрался в карету, в город речной бухты, и побыстрее, рявкнул он на кучера. Это был его лучший шанс уничтожить Линка теперь, когда тот находился в лесу Гервент. Не было ничего необычного в том, что одинокого ученика мага грабили и убивали в таком месте, где за каждым кустом прятались разбойники и грабители. «Ты слишком смелый для мага второго уровня. Разве ты не знаешь, что играешь с огнем?» Дорис знал, что ситуация приближается к точке кипения. Он был уверен, что Линк тайком пробрался в город речной бухты, чтобы рассказать о секретах его учителя и разоблачить всех, кто в этом замешан. Дорис должен сделать все возможное, чтобы остановить его. Глава 97. Развивайте свою силу. Лес Гервент был по-прежнему таким же манящим и мирным, как всегда. Теплые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь густые заросли, нежно ласкали все души живых, проходящих мимо. После периода лукавства и бдительности, проведенного в башне магов Бейла, Линк чувствовал себя исключительно бодрым в ярком и спокойном лесу Гервент. Все, что он видел, радовало его глаза, даже подозрительные люди, которых парень видел и считал бандитами. Он проигнорировал их и продолжил свой путь. Экипаж прибыл в город Речной Бухты через час. Город Речной Бухты был по-прежнему многолюден и гармоничен. Люди, страдающие от похмелья прямо возле отеля, рынок, заполненный людьми, и на доске объявлений ратуши все еще находилась куча объявлений, размещенных по всему стенду. Дом наемников из группы «Фламинго» находился на самом углу города. Двор выглядел иначе. Теперь он занимал значительную площадь, и на его стороне стало гораздо больше деревянных домов. Еще один двор, огороженный деревянным забором, тоже был построен в лесу позади их первоначального двора. Их дом стал намного более переполненным, чем раньше. Войдя в дом, можно было заметить множество новых лиц, незнакомых Линку. У входа также был установлен флаг с изображением парящего фламинго. Люси писала ему, сообщая о ситуации дома. Линк знал, что группа наемников «Фламинго» занимается вербовкой. В свою группировку они уже заполучили более 20 новых членов. Карета остановилась прямо перед домом и привлекла внимание многих зевак. В конце концов, не каждый день в городе Речной Бухты прибывает карета с гербом Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Все ожидали увидеть старого волшебника, выходящего из кареты. Линк вырос за время пребывания в башне магов и больше не выглядел таким хрупким, как раньше. Он был одет в новую мантию и с посохом в руке выглядел как официальный маг. Под взоры толпы зевак Люси и Гилдерн вышли из дома. «Почему ты вернулся, не предупредив нас?» Люси была слегка удивлена. Она внимательно посмотрела на Линка и почувствовала облегчение. Казалось, жизнь в башне магов была добра к нему. «Я вернулся, чтобы нанести визит. Эй, эта молодая девушка тоже новый член?» Первым человеком, который привлек внимание Линка, когда он вошел во двор, была красивая молодая девушка, практиковавшаяся в стрельбе из лука. Молодая девушка с безупречной кожей и тонкими чертами лица определенно выделялась бы, если бы ее поместили в группу крепких мужчин. У нее были посредственные навыки стрельбы из лука. Тем не менее, девушка действительно была благословлена красивой внешностью, словно цветок, ожидающий своего времени, чтобы расцвести. Гилдерн рассмеялся. «Я же говорил тебе, что наш господин обязательно заметит маленькую Рилаю, когда вернется». Затем он перешел к рассказу о прошлом молодой девушки. Рилая из Южной конфедерации свободной торговли. Ее привезли сюда работорговцы, и она направлялась в город горячих источников. Люси сжалилась над ней и выкупила у работорговца. «Ты понятия не имеешь, во сколько нам обошлась эта девушка. 100 золотых монет, как дорого». Гилдерн был явно недоволен, что такое состояние было потрачено на молодую девушку. Если бы не ее красота, лучник никогда бы не позволил Люси купить Рилаю. Они были не самаритянами, у которых было много денег, а простыми наемниками, которые упорно трудились, чтобы заработать на хорошую жизнь. Люси смутилась. Она знала, что 100 золотых – немалая сумма, и с беспокойством посмотрела на Линка, боясь, что ее отчитают. Когда она впервые увидела Рилаю на рынке, то инстинктивной реакцией девушки было немедленно спасти ее от жестокой судьбы. Люси почти видела тень своего прошлого в выражении лица Рилаи. Она была уверена, что, если не вмешается, молодая девушка станет наложницей богатого старика-извращенца в городе горячих источников. Возможно, молодой девушке и понравится мужчина, но в тот момент, когда старику надоест ее внешность, сложно представить, что с ней произойдет. Люси подумала о подобных встречах и содрогнулась. Она не могла допустить, чтобы эту невинную девушку постигла подобная участь. Поэтому Люси проигнорировала последствия и помогла Риале сразу, как только узнала, что у нее есть такая возможность. Она не жалела о своем решении. Ко всеобщему удивлению, улыбка на лице Линка стала еще шире. Он проигнорировал их непрерывную болтовню и обошел вокруг девушки, наблюдая за ней с головы до ног почти агрессивным взглядом. Гилдерн не мог ничего сделать, поэтому, почесав нос, шепотом обратился к Люси. «Я думаю, что Линку нравится эта девушка». С того момента, как он встретил Линка, тот никогда не проявлял никакого интереса к женщинам. Это было справедливо даже для Люси, у которой была приятная внешность и чувственное тело. Однако, казалось, что Линк просто ждал нужного человека. Люси почувствовала, как волна ревности захлестнула ее, и резко возразила: «Закрой свой рот». Рилая очень нервничала. Она знала, что Линк был магом, и судя по тому, как все относились к нему, он определенно был лидером группы наемников «Фламинго». Она прекратила стрельбу из лука, как только заметила Линка. Девушка держала маленький деревянный лук своими бледно-белыми руками, низко опустив голову и избегая прямого зрительного контакта с Линком. Рилая была похожа на испуганного и сбитого с толку оленя, ожидающего суда судьбы. Понаблюдав целую минуту, Линк даже начал трогать молодую девушку. Сначала он нежно коснулся ее лба, затем перешел к рукам и спине. Молодой человек даже без зазрения совести ощупал ее ноги и бедра. Действия Линка выглядели крайне извращенными. Более того, у него было странное выражение лица. Гилдерн потерял дар речи. «Мой господин сегодня странно себя ведет. Неужели отсутствие противоположного пола в Академии магии слишком сильно сказалось на нем?» Между тем, Люси думала о том, что господин не такой человек, он должно быть что-то нашел. «Я всегда думала, что Рилая особенная. Это также еще одна причина, почему Люси так настаивала на покупке Рилай». Рилая была на грани истерики и не смела даже пошевелиться. Когда пальцы Линка касались ее тела, двушка чувствовала определенную силу, входящую в ее тело. Рилай было очень неуютно, но она была слишком ошеломлена, чтобы отойти. Наконец Линк убрал руку и кивнул. «Люси, твои деньги были потрачены не зря. Эта девушка обладает большим магическим потенциалом». Глаза Гилдерна расширились от шока. Людей с магическим потенциалом можно было крайне редко найти, подумать только, Люси так повезло. Задумавшись на мгновение, Гилдерн заключил: «Ну только особые люди рождаются с такими красивыми чертами. Люси, у тебя глаз наметан. Неужели?» «Я лишь подумала, что она немного особенная». Люси была в восторге. Не стоило покупать красивую молодую девушку за 100 золотых монет, но купить талантливого ребенка с магическим потенциалом за такую сумму – это была выгодная сделка. Линк кивнул. У Люси был некоторый талант в магии, так что, возможно, именно поэтому она посчитала Рилаю особенной. Первоначально Линк планировал научить Люси магии. Однако Люси было уже 28 лет, и она не интересовалась сложными и сухими теориями магии. С другой стороны, Рилая выглядела не старше 15 лет, идеальный возраст для того, чтобы овладеть магией. У нее также было больше возможностей, чем у Люси, это была судьба. В тот момент, когда Линк увидел Рилаю на углу двора, он был поражен количеством водных элементалей, окружающих ее. У девушки, казалось, было тело, которое естественным образом притягивало частицы водной стихии, заставляя ее окружение заполниться на 50% больше стихийной энергией. Линк также не воспользовался Рилаей, когда начал прикасаться к ее телу. Он использовал обнаружение маны, чтобы заглянуть в стихийные врата в теле девушки. Юный маг понял, что элементы воды естественным образом существовали в ее стихийных вратах и что во всех стихийных вратах текли потоки естественной маны. Это был исключительный талант к магии водной стихии. Если он успешно передаст свои знания этой девушке, она окажется удивительным магом с нишей в магии водной стихии. Продолжая свой путь, они встретят только более сильных противников. В их последней битве Линк уже пытался выступить в качестве единственного мага группы. Он давно хотел нанять другого талантливого мага, поэтому он решил взять Рилаю в ученики. «Ты будешь моим главным учеником», — усмехнулся Линк. В этот момент к въезду в город Речной Бухты подъехал еще один экипаж. Даррис вышел из кареты. «Можете возвращаться», — Даррис подал знак экипажу. Затем он наложил на себя иллюзорное заклинание, чтобы замаскироваться под путешественника, спрашивая каждого встречного прохожего: «Привет, я ищу мага Линка, вы не знаете, где он?» Даррис провел свое расследование. Линк, казалось, был немного известен в этом районе. Большая часть города Речной Бухты должна была слышать его имя. Какое совпадение, он только что вернулся из Академии магии и в настоящее время находится в доме группы наемников «Фламинго». Даррис получил точное местоположение после того, как спросил третьего человека. «Спасибо», кивнул Даррис. Он не пошел прямо к группе наемников «Фламинго». Его расследование показало, что в этой группе не было никого сильнее Линка. Вдохновитель, который поручил Линку шпионить за его хозяином, не мог быть там. Что еще более важно, он не мог начать бой с Линком в центре города Речной Бухты. За этим последовало бы слишком много негативных последствий. Если бы его попросили объяснить свои действия Академии, он оказался бы в растерянности. Я нанесу удар на обратном пути в академию. Даррис прошел по Королевской улице 5 миль, прежде чем спрятаться в зарослях. Его план был прост. Он поймает Линка живым и вынудит его раскрыть вдохновителя этого расследования. Даррис, естественно, ожидал, что Линк будет сопротивляться. Однако Линк был всего лишь магом второго уровня. Он сокрушит его заклинаниями четвертого уровня. Глава 98. Поворотный момент судьбы девушки. Часть 1. В тот день он протянул руку и вытащил меня из болота моей судьбы. С. Королева Мороза Фрилея Гасслинг. В штаб-квартире группы Фламинго. Линк, естественно, не подозревал, что его втянули в чьи-то тайные планы. В этом помещении он был окружен верными последователями, которые уважали его и даже почитали, поэтому юноша полностью потерял бдительность. Заметив, что красивая девушка была так напугана, что не могла пошевелить ни единым мускулом, Линк осторожно взял из ее рук маленький деревянный лук и положил его на полку рядом с собой. Затем он достал короткую деревянную палочку, на которой была выгравирована паутина серебряных магических рун. Это была основная палочка, и она могла увеличить силу заклинаний примерно на 20%. Линк создал ее с нуля, когда только начал изучать искусство колдовства. Линк протянул палочку ошеломленной девушке. «Лук и стрелы тебе не подходят», — сказал он ей. «С сегодняшнего дня ты будешь учиться магии со мной». Девушка была в восторге. Ее блестящие глаза внезапно расширились до размеров блюдец. Девчушка не могла поверить своим ушам. Рилая уставилась на палочку, которую Линк протянул ей, но не осмелилась протянуть руку. «Господин, это правда?» — послышался голос девушки, тихий, словно у комара. Изучение магии требовало много денег, только у аристократов были ресурсы, необходимые для этого. Она и представить себе не могла, что однажды могущественный маг захочет принять ее в ученики и подарит ей волшебную палочку, как только они встретятся. Это настоящая волшебная палочка. Когда ей было 9 лет, отец взял девочку с собой в город Маллиндан Южной Конфедерации Свободной Торговли. Там они прошли мимо магазина, которым заправлял волшебник. В этот момент юная Рилая заглянула в лавку и увидела хорошо одетого мага, который аккуратными рядами раскладывал на столе золотые монеты. Там, должно быть, было больше 30 золотых монет, но единственное, что он купил, был один магический свиток. Ее отец тоже видел это, и она вспомнила, как он отвернулся от вида такого невообразимого богатства в сожалении и печали. Этот случай произвел глубокое впечатление на ее юный ум. С тех пор Рилая считала, что все, что связано с магией, заключено в золотых монетах. Девушка родилась в семье обычного торговца, и такая, как она, не могла достичь подобных высот. На самом деле, ее отец однажды сказал дочери, что даже самые дешевые волшебные палочки стоят больше 50 золотых монет. Доход их семьи, даже в самые благополучные времена, не превышал 15 золотых монет в год. Но теперь, прямо сейчас, этот странный человек с нежной улыбкой на лице предложил научить ее магии и дал ей дорогую палочку. Все это было настолько невероятно, что Рилае пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. «Возьми ее, теперь она принадлежит тебе», — настаивал Линк. Красивая девушка была робкой, словно кролик, поэтому Линк старался говорить с ней только самым мягким тоном и даже не забывал улыбаться. Затем он вложил палочку в руки девушки. При этом он заметил, что даже руки Рилаи были невероятно нежными и красивыми. Каждый из ее пальцев был таким же длинным и тонким, как зеленая верхушка зеленого лука. Руки девушки были такими прекрасными и мягкими, что Линк почувствовал сильное искушение взять их в свои и нежно погладить. Такая милая девушка, как она могла не прославиться в игре? Линк задумался. Но когда он подумал об этом, то понял, почему девушка вообще не появлялась в игре. Если бы не вмешательство Люси, ее продали бы в рабство богатому человеку в город горячих источников. Красивая, но совершенно бессильная девушка будет рассматриваться как товар богатых торговцев, который может быть куплен и продан любым, кто готов заплатить. Линк был уверен, что девушка не прожила бы с такой жизнью долго, и умерла бы через 2 или 3 года и будучи похороненной в чьем-то саду без имени на собственной могиле. Сама Рилая все еще не могла поверить, что все это правда. Уверенность Линка, наконец, придала ей смелости, и хотя девушка колебалась некоторое время, она, наконец, сжала палочку в руке. В тот момент, когда палочка коснулась ее руки, Рилая почувствовала необъяснимую близость к ней и прижала палочку к груди, как будто обнимая старого друга. В ее глазах эта обычная палочка была столь же сильной, как королевский скипетр. Тело девушки слегка дрожало, и она изо всех сил старалась держать палочку в руке. Палочка была легкой, и руны на ней светились таинственной аурой. Это был роковой момент в ее жизни, когда Рилея собиралась сделать свой первый шаг в таинственный мир магии. Месяц назад ее родители были убиты, а саму Рилаю увезли работорговцы на север. Она чувствовала, что весь ее мир рухнул. Она думала об отце день и ночь и часто втайне плакала о своей несчастной судьбе. Тогда она потеряла всякую надежду. Но 2 недели назад Люси спасла ее и привезла сюда. Как будто славный владыка света дал ей благословение после тяжелой участи. Она начала практиковаться в стрельбе из лука в надежде стать могущественным наемником, и однажды, она надеялась, что сможет найти отмщение за своих родителей. Но с самого детства ее нежно и с любовью лелеяли и воспитывали родители. Девушке никогда не приходилось делать ничего, что требовало бы от нее каких-либо усилий, поэтому ее тело всегда было очень слабым. Она была достаточно сильна, чтобы справиться с самым маленьким луком. Хотя она упорно тренировалась каждый день, пока кожа на ладонях не начала шелушиться, а плечо так болело, что Рилая не могла поднять руку, ее прогресс был все еще незначителен. Если бы не Люси, она могла бы стать самой низкой служанкой в доме. Но она не могла полагаться на Люси вечно. Рилая решила, что если не сможет развить в себе силы, которые были бы полезны группе, то согласится стать служанкой или наложницей. Тогда она похоронит все свои мечты о силе и мести. Но также, как она чувствовала себя очень смущенной в мыслях о будущем, Рилай был дарован шанс узнать мощную магию. Она не знала, как описать свою удачу. Линк, как обычно, смеялся и шутил, как будто не сделал ничего особенного. «Я голоден. Обед уже готов?» – спросил он Люси. «Одну минуту, господин», – сказала Люси теплым голосом. Затем она пошла на кухню. Теперь, когда Линк вернулся, она хотела сама приготовить ему еду. Под почтительным взглядом каждого нового члена, Линк вошел в комнату, но пройдя несколько шагов, он обернулся, махнул рукой и обратился к девушке. «Пойдем, малышка». Рилая нервно покусывала губы, но как только услышала голос Линка, ее тело, казалось, автоматически последовало его приказам, и девушка быстро встала и пошла по следам Линка. «Он учитель, который научит меня магии. Я должна следовать за ним», — подумала девушка. Рилая не возражала против того, что Линк называл ее ребенком, как и все остальные наемники. Хотя сам Линк выглядел на 17 или 18 лет, но его сила была очевидна всем. Все обращали внимание на Линка независимо от возраста. Тем временем Линк разговаривал с Гилдерном в комнате. «Где Джекер?» – спросил он. «Кто-то нашел кое-какие сведения о скале воющих ветров», – ответил Гилдерн. «Поэтому он пошел с ними, чтобы проверить это. Он вернется через 3 дня». «О, хорошо», – Линк не беспокоился о безопасности Джекера. Тот был воином 4-го уровня и имел при себе магическое снаряжение. У него даже был опыт борьбы с магом. Так что, даже если Джекер столкнется с Фелидией, Линк был уверен, что воин сможет безопасно отступить и вернуться целым и невредимым. Затем пришло время обеда. Еда была настолько вкусной, что Линк смаковал каждый кусочек. Наевшись сполна, юный маг повернулся к Рилае, которая все еще была очень напряжена. «Я хочу немного отдохнуть», — сказал он ей. «Приходи и найди меня в моей комнате через 2 часа». «Да, господин», — серьезно кивнула девушка. «Нет, не называй меня господин», — поправил Линк, мягко постукивая палочкой по гладкому лбу девушки. «С сегодняшнего дня я буду твоим наставником по магии», — Линк говорил с нежной улыбкой на лице и теплотой в тоне, обращаясь к Рилае. «Да, наставник», — ответила Рилая, начиная открываться Линку. Она взглянула на парня и увидела, что ее наставник был очень молодым человеком, который был старше ее едва ли на несколько лет. Хотя он не был поразительно красив, его темные глаза были ясными и очень загадочным. Рилая подумала, что они похожи на пару черных бриллиантов. Внезапно она поняла, что слишком долго смотрела на Линка, поэтому быстро опустила голову, в то время как ее изящное лицо покраснело от смущения. Глава 99. Переломный момент в ее судьбе. Часть 2. Девушка была скромной и почтительной. Это были 2 наиболее важные черты хорошего ученика. Линк был доволен и вернулся в свою комнату. Затем он использовал заклинание формы, чтобы вскрыть путь на чердак и забрать свой кристалл Доминго, который лежал в прозрачном чане с водой. Через месяц кристалл у Доминго полностью очистился и выглядел как прозрачная призма. Однако это было все. В его внешности не было ничего необычного. Никто бы не подумал, что это легендарный инструмент, способный свести с ума любого мага. Ха, я думаю, истинная красота лежит внутри. Линк был чрезвычайно доволен. Затем Линк начал произносить заклинание стеклянного шара. С помощью этого заклинания он смог сконцентрировать стихию огня с окрестностей. Затем он перенес накопленную магическую энергию в кристалл у Доминго, заставляя кристалл светиться сказочным белым светом. Линк остановился, не выпуская стеклянный шар, а постепенно накапливая энергию огненной стихии. Вся эта энергия была без разбора поглощена сказочным сиянием кристалла. Кристалл у Доминго был как губка для магической энергии. Через некоторое время Линк прекратил передачу энергии и феноменальное сказочное свечение белого света мгновенно исчезло. Кристалл у Доминго теперь был окутан слегка красноватым оттенком. Затем он потратил 320 очков маны, чтобы использовать заклинание четвертого уровня «Взрыв пламени». На этот раз после передачи энергии кристалл у Доминго засиял чистым малиновым светом. Соответствующее сообщение появилось в поле зрения. Описание предмета. Огненный кристалл у Доминго. Вместимость. Заполнен на 15%. Если после поглощения заклинания четвертого уровня он заполнился только на 15%, то у него действительно была огромная вместимость. Линк задумался. Заклинание взрыва пламени должно быть достаточно, чтобы справиться с магом Бейлом. Не было необходимости увеличивать заполненность кристалла Доминго и тратить больше очков маны. Кроме того, это была хорошая привычка всегда держать свою ману более чем наполовину заполненной для любых чрезвычайных ситуаций. Особенно это касалось Линка, у которого было много врагов. Затем Линк поместил кристалл у Доминго обратно в пространственный кулон. Через 2 часа в дверь постучали. Линк взглянул на часы и открыл дверь магическим заклинанием. Дверь со скрипом отворилась, и за ней застенчиво стояла молодая Рилая с палочкой в руках. «Входи», — Линк махнул рукой. Рилая очень нервничала и медленно продвигалась вперед. Как только она вошла в комнату, Линк закрыл за ней дверь рукой мага. Звук закрывающейся двери заставил ее подпрыгнуть от ужаса, поэтому девушка стала двигаться еще медленнее. Магия была таинственной и могущественной. Рилая знала, что Линк обладает невообразимой силой, судя по рассказам, которые она слышала с тех пор, как 2 недели назад вступила во Фламинго. Она знала, что Линк последовательно победил 2 группы бандитов синдиката из Темного Братства. Его магия была сродни мечу правосудия, которого все боялись и уважали.